Однако все это портил один единственный человек, третий Хокаге и одновременно его старый друг Сарутоби Хирузин. Он может вмешаться и не позволить захватить силой столь ценный материал. Этот дурак до сих пор верит в старый союз Листа и Водоворота. Конечно, пока это ограничивается парой нашивок на джоунинские жилеты, Данзай этому не возражал, но вот сейчас. Тебе не стоит об этом знать, мой старый друг. Ты стал слишком сентиментален, подумал про себя Данза, доставая из внутренней части стола бутылочку хорошего саке. Сейчас ему нужно отдохнуть и продумать дальнейшие планы. Да и к тому же, в случае моей неудачи, у тебя появится прекрасная возможность присоединить Узумаки мирно. В отличие от слухов о том, что этот человек безжалостный монстр, который рвется к власти несмотря ни на что, он был истинным шиноби Листа старой закалки. Шимура был готов пожертвовать всем ради благополучия деревни и ее великого будущего. Абсолютно всем, как своим, так и чужим. Лист из обновленной книги Бинго. Имя. Узумаки Акане. Прозвище. Богиня Грома. Возраст. Предположительно 20 лет. Ранг угрозы. А+. Награда за поимку. 1. Скрытый камень. 20 миллионов рё. 2. Скрытое облако. 40 миллионов рё. Награда за тело. 1. Скрытый камень. 8 миллионов рё. 2. Скрытое облако. 15 миллионов рё. Причины розыска. 1. Нападение и последующее устранение шиноби скрытого камня. 2. Нападение и последующий захват шиноби скрытого облака. 3. Шпионаж и кража ценной информации деревни скрытого облака. Умение. Мастер боевого фуиндзюцу. Крайне опасно в ближнем бою. Высокое сродство со стихиями огня и молнии. Высокий контроль чакры, позволяющий использовать некоторые техники без печати или только печать концентрации. Владеет рядом неизвестных, вероятно всего лично созданных, техник. Мастер фуиндзюцу и печатей. Краткая биография. О происхождении и раннем периоде ничего не известно. Предположительно принадлежит главной ветви клана Узумаки. Впервые была замечена в стране лапши. Некоторое время выполняла заказы на сопровождение торговых караванов. При выполнении миссии представляется как шиноби Узуши Агакури. Незаконные миссии принимать отказывается. Предположительно проходила начальное обучение в деревне скрытого водоворота до ее уничтожения. Глава 2. Страна огня части. После всего случившегося и выяснения подробностей про себя от пленной шиноби облака, я решил сменить свой ареал обитания. Страна лапши пусть и формально независимая, но в действительности малые страны это проходной двор. Даже страны большой пятерки не могут нормально закрыть границы, что в принципе и понятно. Чтобы закрыть границы для шиноби, необходимо поставить вдоль всей границы своих, а это банально невыгодно. Поэтому они используют систему фортов и укрепзастав, в которых сидят шиноби на дежурстве и время от времени сменяются. В принципе все логично и понятно, а некоторые нюансы наверняка можно объяснить моим незнанием каких-то тонкостей, поэтому судить об эффективности данной системы не буду, поскольку вряд ли смогу в полной мере ее оценить. Тем не менее, другие деревни стараются сильно не шуметь в странах большой пятерки, начиная с того, что это может ухудшить экономические и политические вопросы, и заканчивая тем, что это банально может послужить поводом к глобальной войне. А если в войне будут участвовать целых две великих деревни, то три оставшиеся не смогут это игнорировать. Как итог, вся пятерка режется друг с другом, плюс еще подконтрольные им малые деревни и те, кто решили половить рыбку в мутной воде. В общем, это будет самая настоящая мировая война. К тому же, насколько мне известно, тут уже были три таких, после последней из которых, кстати, был подписан пакт, который удерживает большую пятерку от начала новой войны, некий аналог Версальского мирного договора после Первой мировой. Однако, как говорит наша история, помогло это так себе, и Вторая мировая все же случилась. От третьей нас спасло только чудо, и то лишь дало отсрочку. Но благо тут это не столь критично. Из-за того, что тут есть такая вещь, как чакра, в этом мире нет такого бурного научного прогресса. Хотя тут с прогрессом все очень странно. С одной стороны, тут уже есть паровые двигатели и кинотеатры образца 30-х годов, с другой тут в деревнях все еще работают руками. Какая-то дикая смесь из разных исторических эпох, да еще с фэнтези-элементами в придачу. Но сейчас это не столь уж важно, особенно по сравнению с тем, что я смог узнать про свою тушку. Как выяснилось, Узумаки тут товар очень ходовой, особенно женщины. Весь прикол в том, что они способны усиливать геном потомков и частично его формировать. Как сложнейшие генетические процессы могут проходить только по воле женщины, я понять не могу и, честно говоря, понимать не собираюсь. Однако факт остается фактом, я лакомая цель для любого клана, поскольку могу улучшить их генетическую линию. Тут клановые шиноби вообще помешаны на всей этой хиромантии с геномом и наследственностью. Особенно это касается тех, у которых под влиянием чакры мутировали некоторые органы, и это стало не наследственной патологией, как это было в моем мире, а улучшенным геномом. Наиболее яркий пример — так называемые великие дадзюцу, шаринган клана Учиха и бейкуган клана Хьюга. Ну и на десерт факт того, что узумаки являются прирожденными мастерами фуина и лучшие в этом ремесле. Не знаю, какой орган у них отвечает за это, но он явно имеется, так как любая печать фуина даже средненького в мастерстве узумаки заслуженно считается лучше, чем у самого известного мастера просто по умолчанию. Фуин узумаки — это статус и показатель, который не может себе позволить простой шиноби. А уж после того, как Узушия было разорено, то тем более. Там вообще, как удалось выяснить, была такая ситуация, что мастеров фуина было мало везде, кроме Узушия. Как результат, резкий дефицит в этой области и подскочившие цены на всю продукцию с фуином и печатями. Проблем с этим не было, точнее были, но значительно меньше, чем у остальных деревень, только у Конохи. Там было посольство Узушия и десяток узумаки жили там. К тому же тогдашние старейшины клана Синджу, одного из кланов-основателей Конохи, была Узумаки Мита, Химе, или принцесса по-нашему, клана Узумаки. Однако дальше пошли странности с Узумаки. На них открыли охоту, что неудивительно, учитывая обстоятельства, но почему-то в Конаху никто не бежал, а ведь она была главным союзником водоворота. Хотя ладно, это можно списать на то, что они банально не дошли, боялись, не узнали вовремя о падении Узушия и вернулись прямо в ловушку. Я так могу много чего сходу сказать, но вот объяснить то, что в Конахе клан Узумаки быстро захерел и так и не смог восстановиться, я не могу объяснить. Точнее могу, но логических обоснований тут маловато будет, по крайней мере мне. Нет, я не утверждаю, что абсолютно прав. Вполне возможно, тут виноваты неизвестные мне обстоятельства и местная специфика, но все равно, слишком странно. Однако скрываться я все же решил на территории страны огня, которая была территорией Конохи. Было, конечно, опаснее, чем в малых странах, но были и плюсы. Во-первых, остальные четыре великие деревни больше не смогут так открыто действовать на территории Листа по понятным причинам. Во-вторых, в стране огня у меня будет значительно больше места для маневра и заработка. Там я, конечно, не смогу свободно сопровождать караваны, слишком опасно и есть возможность пересечься с шиноби Конохи, но вот поимка всяких преступников — весьма перспективное направление. Ну и в-третьих, на территории страны огня я смогу продавать свои артефакты, свитки, печати и прочие изделия фуиндзюцу. Возможно, даже обзаведусь патронажем от Конохи, но это все в перспективе. Прямо сейчас моя главная задача — это сделать себе имя в мире шиноби. Собственно, прямо сейчас я и перешел границу страны Лапши и нахожусь уже на территории страны огня. Страна оправдывает свое название, тут значительно теплее и куда плодороднее. Скорее всего, она расположена в особой тектонической зоне, за счет чего почва хорошо прогревается, или же просто тут находится экватор данной планеты, что тоже возможно. Правда, остается вопрос с сельским хозяйством, поскольку земли очень плодородные, это значит, что они хорошо отдыхают. Но учитывая более теплый климат тут, вероятнее всего, короткая зима, за которую почва просто физически не успеет восстановиться. Или тут тоже шиноби занимаются восстановлением земли, или уже открыт принцип ротации и севооборота, а может, это просто маг-чакра, без понятия, да и вообще, сейчас не об этом думать надо. Однако, проникнув на территорию страны огня, я начал шифроваться. Свою оригинальную внешность буду использовать только во время миссии, а то так привлекаю слишком много внимания. Как меня не похитили до того, как я выяснил, насколько ценна моя тушка, я даже не знаю. Одним словом, повезло. Но на везение рассчитывать глупо и опасно, поэтому будем маскироваться. После долгого штурма памяти я таки нашел подходящую для этого технику. Пхинге. Простая визуальная техника из низших иллюзий, сквозь которую может посмотреть кто угодно, но зато малозатратная. Учитывая то, что иллюзии, точнее, как их тут называют, гиндзюцу, я не знаю вообще, вполне подходит. Просто буду вбухивать побольше чакры, чтобы держалась попрочнее. Как выяснилось, Чем больше вбухаешь и лучше представишь, тем лучше техника. Думаю, тут тоже так возможно. За основу решил взять внешность какой-то случайно встреченной кунаичи из Канахи. У нее были длинные черные волосы и глаза, приятные, слегка аристократические, черты лица и, естественно, великолепная фигура. Впрочем, чего еще ожидать от тех, кто с раннего детства тренирует тело, а благодаря чакре они способны работать куда дольше, нежели любая гимнастка. Однако жить в городе не получится, слишком подозрительно. Так что мне пришлось искать себе место для базы за городом. Пришлось потратить пару дней на поиски подходящего места для будущего убежища, но оно того стоило. В небольшой скале я с помощью техник стихии земли выдолбил себе в камне небольшую комнатку. После, с помощью той же стихии земли, создал еще несколько комнат и углубился под землю, планируя устроить там склад. Все это заняло у меня почти сутки. Внешний контур безопасности ставил еще столько же, все же мне не нужно, чтобы сюда мог проникнуть кто попало. После этого создал еще один внутренний барьер Фуина в качестве последней линии обороны, ну а дальше пошел декор. С помощью все тех же печатей смог создать себе самые настоящие горячие источники и санузел вообще. Все двери теперь представляют из себя монолитные каменные плиты, которые раздвигаются после того, как я нажимаю на печать-активатор. Однако это было все, на что я способен. Для того, чтобы нормально обустроить все здесь мебелью, мне нужно ее сначала купить. А средств у меня не то чтобы очень много. Хотя кое-что я все же сделал. С помощью воздушных лезвий я срубил небольшой лесок на севере страны Лапши и благодаря ряду техник, которые я использовал нестандартно, я обил каменные стены деревом, чтобы не было так мрачно. Однако проблему с финансами надо решать, иначе мне банально нечего будет есть. Пока я обхожусь тем, что покупаю в деревнях неподалеку и готовлю сам, но все равно это стоит денег. Да и расходники для фуина, которые я планирую продавать, стоят дорого. Так что мне ничего не остается делать, как заглядывать в книгу бинго и искать там слабенького Нукинина. Благо я могу быстро перемещаться по необходимости, не со скоростью современного спорткара, конечно, но средненькой легковушки уж точно. Все же мой персонаж был основан на связке сила-ловкость, что увеличивало мне скорость и силу. Так, ну, думаю, эти подойдут. Тихо проговорил я, вставая со спального мешка, футон по-местному, и еще раз перечитывая данные по нукининам с ранга, которые должны быть где-то в стране огня. За ними придется побегать, зато потом за раз получу кругленькую сумму и смогу нормально наладить продажу фуина. Тогда мне не придется сражаться вообще. В идеале, конечно. Проклятие, только бы успеть. Кряхтел бегущий через лес шиноби с перечеркнутым протектором Суны на лбу. Что она вообще делает на юго-западе страны огня? Убегающий шиноби только и мог, что проклинать судьбу за то, что заставило его столкнуться с этим чудовищем. А ведь как удачно все сложилось. После того, как Нукинин отсиделся в стране огня после миссии и уже планировал идти в страну волн, он неожиданно нарвался на засаду. Причем не его родной деревне, а свободной кунаичи. И ладно бы это был просто наемник, не такая большая проблема, вот только, преследующую его кунаичи никак нельзя назвать обычной. Узумаки Акане, богиня грома. Свое прозвище выжившая кунаичи Узушия заслужила по праву, в этом он убедился на своей шкуре, так сказать. Она великолепно владела Райтоном и Футоном. Если он выживет, то обязательно продаст новую информацию для книги бинго. Однако перспектива еще раз встретиться с Узумаки а плюс ранга Нукинина не радовала, после этой унести бы ноги. Ками, что я такого плохого сделал, что за мной послали шиноби а плюс ранга? Только и мог тот сейчас, что спрашивать у высших сил первый извечный вопрос. Ответ на второй ему подсказывал инстинкт самосохранения, и звучал он: «Беги, сука, беги». Однако то, что его преследовал шиноби а плюс ранга, действительно было странно. Он был простым нукинином с ранга, не сопливый генин, конечно, но все равно, не того полета птица, чтобы за ним, по сути, элитного джоунина отправляли. Да и заказы он выполнял пусть и криминальные, но у его жертв нет средств, чтобы заставить ниндзя такого калибра взяться за него. А недоброжелателей, которые способны на это, он старался не заводить. Однако размышления Нукинина о его невезучести и проклятия в адрес всех известных ему ками за такую кару прервала земля, которая резко ушла из-под ног. Всего за мгновение высота его зрения резко упала, однако это не он упал, а его тело погрузили под землю так, что из-под нее торчала одна голова. Сам Нукинин только и мог, что похлопать глазами и тяжело вздохнуть. Попыток сбежать тот даже не делал, он прекрасно знал, что с богиней грома в ближнем бою ему ничего не светит от слова совсем. Спустя пару минут беглый почувствовал приближающегося со спины человека, однако оборачиваться, чтобы понять, кто это, ему было не нужно. Да и не мог он сделать этого в своем положении. В этот момент Нукинина поглотило отчаяние, и на мгновение ему уже стало все равно, что с ним случится дальше. Хотя, что с ним могло случиться вообще? Убьют и принесут голову заказчику. Все как обычно, он много раз так делал. И вот, когда преследовательница уже стояла рядом с ним, он просто закрыл глаза и сделал спокойный вздох. Это конец, больше нет смысла что-то пытаться сделать. Однако он так и не почувствовал боли или перерезаемой плоти на шее, лишь легкое прикосновение к затылку. Сначала Нукинин перестал ощущать тело и чакру, а после сознание начало заволакивать тьмой. Фуин. Последнее, что тот успел подумать перед тем, как окончательно потерять сознание. Ну что же, это был последний. Отряхнув руки, довольно проговорила Эловолосая, упаковав пойманного в свиток. Теперь денег мне хватит на первое время, а там уже можно будет начать производство. После этих слов та быстро направилась в сторону ближайшего города, где располагался обменный пункт. Собственно, возле него она и подловила Нукинина. Однако нападать, пока он был на его территории, не стало. Зона с радиусом в сотню метров от обменного пункта является нейтральной, а лишние проблемы ей были не нужны, своих хватало. Уже на подходе к городу та применила свою маскировку и вошла в ней на территорию города. Отставной шиноби на воротах посмотрел на ту слегка косо, но ничего не сказал. В самом городе та быстро прошлась, для вида, по магазинам и, петляя по переулкам, направилась в сторону обменного пункта. Спустя минут 10 она была на месте и, войдя внутрь, сняла маскировку и направилась к стойке. «Приветствую вас, Узумаки-сан», — почтительно произнес молодой, чуть полноватый человек с поддельно добрыми глазами, смотря на свою гостью. «Желаете сдать тело?» «Да, вот». После этих слов она выложила перед ним несколько свитков. На это местный представитель обменного пункта только слегка удивился, но не более. На его памяти происходили и куда более странные события, нежели сдача за раз сразу десятка тел. Тот быстро и сноровисто распечатал, как он смог быстро оценить, высококлассные свитки Узумаки для раненых и осмотрел бессознательные тела. Хмыкнув что-то, он накликнул кого-то внутри служебного помещения и вместе с вышедшим мужчиной затащил тела внутрь. Обычно он забрал бы их вместе со свитками, в которых те находились, но не в данной ситуации. Представитель обменного пункта обычно просто выкупает свиток вместе с Нукининым, но выкупить за раз 10 высококлассных свитков Узумаки он не мог чисто физически, не было у него на руках таких средств, хотя если бы были, то купил бы с удовольствием. Собственно, это и заставило его перемещать их из одного свитка в другой. Через 15 минут, когда все проблемы с телами были решены, он вышел обратно с довольной деловой улыбкой. Собственно, он был искренне благодарен Узумаки за ее действия, поскольку от того, как много через его пункт проходит тел, зависит и его личная выручка, поскольку он получал процент с перепродаж, из которого тоже оставлял себе небольшой процент. Сейчас же она за раз выдала его месячную норму, что не могло не радовать. Так что это определенно стоило того, чтобы чуть позже повозиться с живыми пленными и передать их заказчикам. Все пленные в порядке и почти не повреждены. Великолепная работа. И это была правда. Многие из тех, кто приносил сюда живых, часто приносили тела, не сильно отличающиеся от мертвых. Только высококлассные шиноби могли позволить себе захват противника с минимальными повреждениями. И то не всех. Вот ваша основная сумма за Нукининов, а также дополнительная награда за некоторых их них, которых заказывали живыми и с минимальными повреждениями. Общая сумма составляет 9 миллионов рё. Желаете обновить книгу бинго? Да, пожалуйста. После этих слов хозяин этого места сноровисто достал книгу и передал ее кунайчи, которая скрыла в своих нательных печатях, как он думал, два чемодана с весьма крупной суммой наличности. До свидания. До встречи, Узумаки-сан. Уважительно попрощался с ней хозяин, слегка поклонившись ей вслед. Это раньше ее никто не воспринимал всерьез, а сейчас она известная кунайчи плюс ранга, что среди шиноби очень высокий статус. Сама же Узумаки, когда вышла из пункта довольная своим улучшившимся финансовым положением, вновь накинула свою маскировку, а в самом городе, решив закупить все необходимое для своего убежища, а также всякие приятные мелочи, теперь она могла себе это позволить. А надо еще найти лавку с расходниками для Фуина с продукцией нормального качества, подумала та, когда проходила мимо группы шинобигининов, которые прибыли в этот город с караваном, выполняя миссию с ранга ХМ. Многозначительно хмыкнул Генин из Канахи, смотря на проходившую мимо девушку. «Тебя что-то беспокоит?» – спросил у того сенсей, который уже полгода занимается их обучением. За это время он прекрасно изучил своих учеников. Вся же команда состояла из трех, как это всегда и делается, человек, два мальчика и одна девочка. Рёта Сарутоби, Юи Курама и сам привлекший внимание сенсей Акатамины Учиха. Сенсеем же у них был простой бесклановый, но от этого не менее сильный и опытный, Джаунин. Заметив реакцию своего ученика, он сам присмотрелся к удаляющейся девушке. К сожалению, он сначала не обратил внимания на ее лицо, поэтому мог точно сказать, что та обладала шикарной гривой черных волос и привлекательной фигурой. Судя по строению тела и хорошему виду, явно в районе 18 лет. «Да, она Учиха», – спокойно ответил тот, провожая уже скрывшуюся из вида девушку взглядом. «Причем шиноби, ты уверен?» Этот вопрос уже был задан куда более серьезным тоном. Катамини был пусть и генином, но неплохим сенсором даже сейчас, что было относительно редко среди Учих, большинство из которых были чистыми боевиками. Это может быть просто гражданская с высоким потенциалом. Она точно Учиха, безапелляционно заявил тот, слегка покачав головой. По крайней мере, кровь моего клана в ней сильна, характерного цвета глаза и волосы, а также особые черты лица. Все Учихи, в той или иной степени, похожи. ХМ, тут уже задумался сам сенсей, поскольку прекрасно понял всю скользкость ситуации, особенно учитывая то, что после случившегося не так давно нападения лиса к клану Учиха у многих есть претензии. Это не наша забота. Я отправлю донесение в Канаху, а ты, по возвращению, передашь это в клан. Прямо сейчас у нас нет времени заниматься этим вопросом. Понятно. Вновь кивнув, сказал молодой Учиха, перебирая в голове все возможные варианты. Собственно, их было всего несколько. Кунайчи Учих, тем более с такой ярко выраженной клановой внешностью, вряд ли бы просто так выпустили из деревни. Это значит одно из трех. Первое, она шиноби, выполняющая поручение клана, вполне возможно, что тайное. Это объясняет отсутствие у нее опознавательных знаков клана и деревни. Однако почему тогда не была скрыта характерная для Учих внешность? Второе, она бастард, которая родилась и выросла вне клана. Если исходить из возраста, то она появилась на свет после войны или еще во время нее, сложно сказать. Плюс ко всему, у нее явно есть большой потенциал, в том числе и для пробуждения Шарингана. Если это действительно так, то клану нужно как можно скорее доставить ее в Канаху и заняться обучением. Ну или как минимум защитить перспективные гены клана и Дадзюцу. Третье, Шиноби Нукинин. Такой вариант тоже возможен, однако вопрос о сокрытии личности остается тот же. Слишком открыто пользуется своей настоящей внешностью и не скрывает того, что является шиноби. «Нужно сообщить об этом в клан как можно скорее», – подумал тот, после чего вечером отправил вместе с призывом сообщение для клана. Это дело было безотлагательным, при любом варианте. Глава 2. Страна огня. Часть 2. «Ну что же, теперь тут и жить можно». Удовлетворенно кивнув на полностью меблированное убежище, я развалился на диване и запрокинул голову, смотря на потолок. На то, чтобы изловить тех десятерых нукининов, у меня ушло почти 4 месяца, однако результатом я доволен. Возвращался я в убежище с волнением, что его кто-то таки нашел и присвоил себе, но к счастью все оказалось нормально и моя берлога все еще моя. Ну а дальше я распихал мебель и прочие элементы декора, обеспечив себе вполне комфортную жизнь. Не личный дворец с собственными горничными, конечно, но все равно очень презентабельная квартирка. Сколько тут метров, я не знаю, боюсь ошибиться, но точно больше 200, не учитывая подземного склада и прочего нежилого помещения. А если говорить по комнатам, то это моя спальня, совмещенная с личным кабинетом. Еще 2 гостевые комнаты попроще, так, на всякий случай. Вполне себе приличная кухня, благодаря Фуину смог обойтись без электрогенераторов и газопровода, и небольшая холодильная комната, где лежат готовые продукты. Там же, в кухне, совсем маленькая каморка для свитков с едой. гостиная, где свободно поместится два десятка человек и еще место останется. Два санузла в виде ванной и туалета, одна пара у меня в комнате, вторая общественная. Честно говоря, тут я уже вошел в раж, создав два санузла, но ладно, пусть будет. Еще подготовил себе небольшую мастерскую для экспериментов по фуиндзюцу и прочему. Естественно, оборудовал всем необходимым. Я сюда даже подземный полигон для тренировок впихнул. Все же, как выяснилось, тренироваться лучше тайно ото всех. Правда, пришлось поскакать с бубном вокруг фуина, упрочняющего стены и дающего звукоизоляцию. Но танец с бубном всегда приносит пользу. Программисты не дадут соврать. Ну и изюминка всей моей базы – подземные горячие источники. Тут мне уже пришлось серьезно так запариться над фуином, чтобы создать это чудо, но результатом я однозначно доволен. А, ну еще приличных размеров склад под основными жилыми помещениями. Это уже не просто убежище, а полноценный подземный комплекс. Я его, собственно, еще расширял и добавлял помещения по ходу меблировки. Потом приходили новые идеи, результатом которых становилась нужда в новых закупках и решение новых проблем с тем же результатом. Так что можно сказать, что я перестарался. Такое ощущение, будто мне в старой кубической игре резко дали права ГМА, из-за чего наступил творческий экстаз. Даром для меня это, конечно, не прошло, почти все деньги улетели в трубу. Осталась сущая мелочь, каких-то 100 тысяч. Учитывая то, что полный комплект экипировки Генина стоит где-то в районе 50-60 тысяч, то это вообще копейки для действующего шиноби более высокого ранга, который к тому же будет ходить на миссии. А я, сука, буду ходить, потому что денег мне взять просто неоткуда больше. Расходников я закупил не так чтобы много, да и из тех больше половины потратил на свой комплекс. Но теперь я, по крайней мере, могу создавать нормальные артефакты. Все самое дорогое оборудование как раз и предназначалось для точного и высококачественного наложения фуин-печати и отдельных рун. Но опять же, чтобы всем этим воспользоваться, мне нужны ресурсы, желательно из хороших чакропроводящих материалов. Можно, конечно, модернизировать кое-что из своих запасов, а после продать, но что-то я не хочу тратить свои лучшие вещи на деньги, которые смогу заработать и так. Ох, это значит опять придется шляться по всей стране огня и искать Нукининов чуть ли не на ощупь. Нет, я, конечно, могу попробовать выйти на кого-нибудь сильного, но что-то у меня как-то с уверенностью на этот счет плоховато. Набреду еще на какого-нибудь Рачимару и огребу потом эпических звездюлей. А это значит, что мне нужна какая-нибудь мелочь, которой не хватится в случае чего. Все же шиноби всегда в цене, в том числе и нукинины. А нукинины ранговые выше уже считаются особым инструментом в решении локальных и глобальных политических и экономических проблем. Их посылают в мясорубку туда, куда по разным причинам не пошлешь своих собственных шиноби. Как итог, мне не оставалось ничего другого, как вновь искать нукининов. По рангу решил также взять парочку сы, возможно одного в, особо усердствовать не буду, но где-то 1,5 миллиона нужно заработать. Хорошо еще, что в обменном пункте за живых и не сильно поврежденных нукининов платят гораздо больше, чем за трупы. Однако когда я уже вышел из убежища, то поймал себя на мысли, что идея убийства и похищения людей, пусть и не совсем порядочных, хотя тут вообще порядочной публики мало, у меня не вызывает абсолютно ничего. А ведь, казалось бы, всего чуть больше полугода назад трясся от одной подобной мысли. Не человек меняет мир, а мир человека. Так, да, грустно проговорил я, вспоминая слова кого-то из старых мыслителей. А впрочем, какая уже мне разница? Я все равно уже здесь и вряд ли когда-нибудь смогу вернуться обратно. Первой остановкой на пути стал мелкий городок Кура, где я планировал пополнить запасы провизии и найти нужную информацию по искомому Нукинину. Схему я уже отработал и не раз, за время моей предыдущей большой охоты, проверил на практике. Пришлось, конечно, немного потратиться на развязывание языка местному любителю слухов, но не критично. На следующий день у меня уже были все необходимые данные для того, чтобы найти искомых преступников. На этот раз оба Нукинина с ранга были из страны камня и прятались тут, перебиваясь мелкой работой по устранению, на которую никогда бы не пошли шиноби из скрытых селений. А вот третий оказался тертым калачом. Нукинин из Канахагакуры, обладающий врангом, причем претендует на В+, что является последней ступенью перед переходом на ранг А, этот ранг уже считается статусным, Даже если Шиноби просто ухватился за его нижнюю границу и такое за красивые глазки не получить. Однако и награда за него приличная. 2,5 миллиона. Хотя дело тут не только в том, что он сильный, хотя и не без этого. Этот Нукинин нажил себе много врагов и имеет отвратительную репутацию. Работает, в основном, на криминалы, для него заказы в основном пованивают, но, как мне кажется, деньги за них платят куда больше, чем обычно. Плюс ко всему, когда тот сбежал из Листа, прихватил с собой какие-то свитки с техниками этой деревни. Вот за последние его реально преследуют, а не как предыдущих, наотмашь, для сохранения репутации. Весь мир Шиноби и его гонка вооружения основана на техниках. Каждая деревня имеет свои особые техники, которые противодействуют аналогичным у других селений. И если у кого-то появляется что-то новое, то остальные скрытые селения срочно создают контрмеру. Это очень сложная система противовесов, и разбираться в ней я даже не хочу, себе дороже. Собственно, поэтому мне и присудили А+ ранг всего за пару официальных боев. Пусть я и разнес команды Джоунинов несколько раз, но для такого резкого скачка в ранге этого мало. Мне, судя по выясненному сейчас, максимум дали бы в ранг. Вот только они дали мне А+ из-за того, что я обладаю не только силой, но и рядом уникальных техник высокого ранга. Факт того, откуда они у меня, мало кого волнует, всех больше интересует другое, есть ли у меня еще и меры противодействия. Конечно, будь это хиленькие техники с класса, никто бы не дергался. Однако мои техники оценили в плюс ранг, а это уже повод для волнения у местной верхушки. Все же тут мало шиноби, которые способны в одиночку создать технику ранга выше, и каждый из них состоит на особом учете у деревень. Яркий тому пример Рачимару, Нукинин Канахи и один из Саннинов. Мои техники, конечно, не мной лично придуманы, но остальные-то этого не знают. Ну, или считают, что я нашел древние свитки. Тут это вообще идея фикс такая, с техниками какого-нибудь уничтоженного или обнищавшего клана. Кстати, такие тут вполне реально добыть, пусть и по-настоящему стоящего там будет мало. Я, кстати, пробовал как-то скопировать местные техники, о которых не слышал в игре, но получалось так себе. Чтобы нормально освоить технику, мне нужны минимальные знания о том, как она выполняется. А без этого я могу просто создать дешевую подделку, которая будет не только слабее оригинала процентов на 30, но еще и чакры будет жрать в разы больше. Хотя для местных шиноби это уже считается невероятным талантом. Так что первой моей целью стал город Коми на востоке страны огня. Поскольку сейчас я уже не нанимаюсь охраной для караванов, то передвигаюсь достаточно быстро. Хотя и бесплатно, но для меня сейчас это не столь критично. Деньги, которые я могу заработать таким образом, не стоят всего этого геморроя. Хотя меня и могут нанять крупные торговые компании, но такие предпочитают иметь дела только с деревнями шиноби. Хотя и не брезгуют для грязных дел нанимать нукининов, которым важны только деньги. Меня, кстати, считают свободным ниндзя. Они отличаются от нукининов тем, что не являются преступниками или предателями. Большинство из них являются шиноби малых кланов, которые есть в, зачастую, малых странах, и которые не смогли по разным причинам организовать скрытую деревню шиноби. Причины могут быть разные, но на конечный результат не влияют. Шиноби из деревень относятся к таким с пренебрежительной снисходительностью и, как правило, не воспринимают всерьез. Правда, у меня особый, я бы даже сказал уникальный, случай. Поскольку я являюсь представителем древнего и очень уважаемого клана, то и отношение ко мне особое. Тем более, что мой клан считается уничтоженным. Хотя это достаточно громко сказано, представители Узумаки и их потомки все еще живут и скрываются в разных частях света. Однако их столь пренебрежительно мало, и они не обладают нужной силой, так что их можно особо не считать. Реальной угрозой были только сильные и обученные Узумаки. Не так давно я выкупил несколько свитков с информацией по своему клану и, мягко говоря, был удивлен. Они были абсолютно такими же, как ребята из моей гильдии. По крайней мере, по характеру уж точно. Это потому, что я был среди ролевиков, и те специально их копировали. Да нет, я давно с ними и не раз видел их отыгрыши. Эх, от воспоминания об этом на сердце начинает щемить. Да и Узушия. Так, ладно, забыли. Мне сейчас только этого не хватало. Что же касается Узумаки этого мира, то они обладали невероятной живучестью и долгожительством. Не таким уж и большим, но до сотни лет могли дожить спокойно. Плюс ко всему, у них была достаточно плотная чакра и гигантский, По меркам остальных кланов, резерв чакры. Весь клан был одной семьей, и в нем очень ценилась эта семейная связь и узы. Особенно ценилось молодое поколение, поскольку в связи с их более долгим сроком жизни рождалось реже, чем у других клановых и тем более простых людей. Однако у того, что они обладали значительно большим резервом чакры, чем большинство шиноби, была и обратная сторона – контроль. Детей Узумаки с самого раннего детства учили контролю и тонким манипуляциям. Без этого обязательного обучения они были практически ни на что не способны. Разовое выплескивание всей чакры в одну технику могло в лучшем случае истощить резерв, а в худшем сама техника пойдет в разнос и навредит шиноби, создавшему ее и всем окружающим. Я, кстати, тоже начал практиковать контроль. В бою я могу положиться и на физическую память, но вот в обиходе бывают неприятные казусы. По большей части мне контроль чакры давался легко, но бывало из-за потерянной концентрации, я возвращался с небес на землю, так как выброс чакры был весьма опасным явлением. А учитывая, что у меня этой самой чакры непочатый край, то последствия понятны. Примерно с такими мыслями я направился в нужное мне место, где скрывался один из нукининов с ранга. Честно говоря, после того, как я узнал больше подробностей об Узумаки, то только и мог что тяжело вздохнуть. Определенно, поговорка «меньше знаешь, крепче спишь» появилась не на ровном месте. Хотя с другой стороны слишком опасным оказалось знамя, которое я теперь поневоле ношу. Но без него, попади я в этот мир в своем теле, просто умер бы в первые же несколько недель, и это в лучшем случае. Нукинина Вранга оставил на десерт, так сказать. Прямо сейчас он работает на какой-то криминальный синдикат в столице страны огня и занимается защитой Ионова от посягательств конкурентов, как законных, так и не очень. Соответственно, его можно будет захватить позже и, в идеале, его даже искать по всей стране огня не придется. Хотя в столице одной из большой пятерки шуметь мне бы не хотелось. Пока что единственные деревни, которые не проявляли ко мне агрессию, это Коноха, Суна и Туман. Последнюю можно смело отмести, поскольку она, совместно с Облаком, уничтожили Водоворот. Насчет Конохи сложнее, она вроде союзник Водоворота, а вроде и его падение допустила. С суновцами я пока не сталкивался, но сомневаюсь, что они спокойно будут реагировать на мое присутствие неподалеку. Ну что же, пора в путь, тихо проговорил я, покидая город и направляясь на восток. Там как раз было сразу несколько нукининов с ранга. Тишина. Спокойная и тихая ночь накрыла столицу великой огненной нации. Привычные городу шум и гам исчезли, уступив место покою и умиротворенности. Луна и звезды освещали город в это темное время. Однако вся эта тишина и спокойствие были лишь на поверхности. Ночная жизнь никуда не делась. Люди, далеко не всегда чистые на душу, проворачивали свои дела в темных переулках и закутках. Сегодняшняя ночь тоже не была исключением. Однако сегодняшнее спокойствие было нарушено. В одном из крупных особняков, отделенном от остального города высокими стенами, проходил бой. Однако, несмотря на это, все было тихо, лишь многочисленные боевики и охранники тихо и незаметно друг для друга исчезали со своих постов. «Чтоб этих идиотов, опять пьют!» – разорялся один из охранников, которого послали проверить караульных в восточном крыле. «Найду, лично головы откручу». Он так и продолжал идти, пытаясь найти в известных ему закутках обнаглевших товарищей, однако большого успеха не достиг. Спустя еще 5 минут поиска он уже опасливо посматривал по сторонам. Слишком тихо было сегодня, слишком тихо для этого места. Что-то тут не так, не успел тот договорить, как что-то блеснуло на краю его периферического зрения. Однако, обернувшись, он ничего не заметил и успокаивающе дыхание выдохнул. Показалось. Однако, когда тот снова повернулся в сторону коридора, в который он шел изначально, то прямо перед собой увидел того, кого тут быть точно не должно. Шиноби, в полностью темном комплекте легкой брони и натянутой на лицо маской и приспущенным капюшоном. Не успел тот издать и звука, как алоглазый вторженец ударил ребром ладони в его шею, что почти мгновенно лишило сознания бандита. Однако алоглазая кунайчи, которую в шиноби не успел опознать бандит, не дала тому упасть на пол и издать лишний шум. Подхватив его, она быстрым и сноровистым движением запечатала его в свиток и продолжила свой путь по особняку, который являлся главной базой крупного криминального синдиката страны огня. До сих пор никто не осмеливался их атаковать из-за сильного влияния и многочисленных работающих на них шиноби среднего уровня, что в этом мире было достаточно высоким показателем их возможностей. Все же шиноби, на кого попало, не работают. Одноразовые миссии и тому подобное просто временный заработок. На постоянную же основу ниндзя нанимаются крайне редко и неохотно. Связано это с тем, что большинство из таких свободных от деревень ниндзя являются нукининами. Остальные просто слишком слабы в общей своей массе. Поэтому очень немногие могут похвастаться хотя бы парой чунинов в своем штате, что уж говорить про черных когтей, которые имеют у себя целое подразделение из пары десятков слабеньких шиноби уровня сильного гинина слабого чунина и их главу в лице средненького джоунина. Однако сама Кунаичи не задавалась столь тривиальным вопросом, как возможная месть данной преступной организации. Спустя почти год с момента своего появления в мире шиноби она уже обладала плюс рангом, что автоматически давало достаточно высокий статус в иерархии шиноби. Да и если они вообще решатся мстить, ей будет все равно, ибо на нее уже оформили заказ две великие деревни шиноби. После этого какая-то преступная организация обычных людей ей бы не повредила от слова совсем. Ну а факт того, что это все преступники, развязывал ей руки и очищал совесть. Так что она спокойно и неспешно, относительно конечно, обходила особняк и забирала все ценные. В основном это были деньги и редкие ценные бумаги на предъявителя. Последним она особенно удивилась и обрадовалась. Но находила она не только ценности и деньги, но и распотрошила склад шиноби, которые работали на этот синдикат. Особо ценного там ничего не было, но для экспериментов сгодится. Вот ты и попалась. В одном из таких скрытых помещений ее и обнаружили. На чистых рефлексах, исходя из звука, она отправила россыпь звездочек в говорившего и быстро развернулась, приготовившись к бою. Неплохо, но недостаточно. С этими словами шиноби, который до этого с легкостью уклонился от всех сюрикенов, быстро пошел в атаку и использовал технику Датона. Мощный снаряд из земли проделал большое отверстие в особняке и открыл обоим шиноби оперативный простор для боя в саду. Как только они выбежали наружу, параллельно посыпая друг друга метательным железом, то замерли, смотря и оценивая каждый своего оппонента. «Сильна, тут не поспоришь», — начал свой мысленный монолог глава шиноби «Черного когтя», мысленно прокручивая в голове все то, что уже видел. Идеальное метание железа в свою слепую зону, исходя только из слуха и, возможно, сенсорики. Сюрикены пристрелены. Броня очень высокого класса, имеет неплохие защитные функции, при этом, не жертвуя мобильностью и подвижностью. Носит маску и глубокий капюшон, чтобы не показывать лица. На лбу видны отблески, однозначно протектор. Ранг не ниже джоунина. Так они простояли еще несколько секунд, после чего шиноби черного когтя все же начал прощупывать почву с помощью слабеньких техник Датона. Он уже показал, что владеет одной стихией, раскрывать остальные свои карты, ничего не выяснив об оппонентке, он не стал. Итогом краткосрочного обмена слабенькими техниками, а нападавшая Кунаичи владела футоном, стал паритет. Никто из них не собирался сразу показывать свои сильнейшие техники без уверенной гарантии в победе. Однако время сейчас работало далеко не на стороне напавшей на особняк, поэтому та быстро перешла в атаку. Вновь серия быстрых атак футоном и уклонения от техник Датона. Однако напор так и не думал уменьшаться, даже наоборот, нарастая. Шиноби Когтя быстро понял, что в битве на истощение он проиграет, как и в мастерстве владения техниками. Это заставило его идти на отчаянный шаг. Быстро сложив ручные печати и, создав троих земляных клонов, он атаковал с разных сторон. Кунаичи, как и ожидалось, расправилась со всеми четырьмя атакующими быстро. Однако четвертый, который должен был быть оригиналом, тоже оказался клоном. Внезапно из-под земли, за спиной девушки, вылетел шиноби и занес танта, пропитанное огненной чакрой, для удара. Однако его план скрытного нападения провалился. Нет, он ожидал, что девушка отобьет его удар или увернется. Но никак не того, что она перехватит его руку с танта и броском ударит всем телом о землю. Из его легких вышел весь воздух, однако он успел выдохнуть слабый поток пламени, чтобы дать себе хотя бы секунду на восстановление. Но, увы, рука девушки вылезла из-под земли, схватив нукинина за шею. Тело начало быстро переставать слушаться, и пойманный шиноби сразу все понял. Фуин. Не прошло много времени, как он потерял контроль над собственным телом и чакрой, так как чакроподавляющие печати тоже были нанесены. Анбу как минимум, ну или джаунин-ветеран. Подобные техники и опыт есть у очень немногих шиноби. Про боевой фуин вообще не стоит и говорить. После исчезновения Узумаки этот стиль боя почти вымер из-за чрезвычайной сложности освоения Узумаки. Однако не успел тот додумать свою мысль, как перед его глазами появилась та, что вывела его из строя. В глаза сразу бросалась подтянутая женская фигура и алый цвет глаз. Вблизи он также смог заметить и алый цвет волос, скрывавшихся под капюшоном. Только один Узумаки сейчас обладает такими отличительными чертами и боевым потенциалом. Богиня Грома. Это было последнее, что тот успел подумать, прежде чем быть запечатанным в свиток для переноски раненых. Глава 2. Страна огня. Часть 3. Навар за последнюю миссию у меня оказался на удивление большой. Причем не тот, который я получил за Нукинина Вранга, хотя и не без этого, а, так сказать, побочный. Я обнес закрома местной мафии и добыл много чего интересного. Чистый выхлоп по наличности у меня получился в районе 5 миллионов рё. Кроме того, там был еще и склад вещей для шиноби. Моя удача просто невероятна, учитывая то, что нукинины обычно предпочитают только временные контракты с подобными организациями. Исключениями являются те, где верховодит сильный шиноби, но там они уже по другим причинам. В основном это желание стать сильнее. В этом мире богатство и власть не столь ценятся, как личная сила, которая и гарантирует шиноби 2 первых пункта вне зависимости от обстоятельств. Но самое главное, что мне удалось найти, это акции. Причем не простые, а открытые. Весь прикол в том, что в этом мире подобная система тоже есть, но ей очень мало кто пользуется из шиноби, да и простых людей. Здесь система акций и развития предприятия через их распространение, а также руководство через них, развита очень плохо. Как правило, у кого их больше и сам он сильнее, тот и прав, а все остальные вынуждены соглашаться. Ниндзя же этим вообще не парится, просто получая свой процент от бумажки. Как подобная система может существовать, я ума не приложу, но для меня это весьма удобно и полезно, так что я только рад. Все это привело к тому, что тут нет персонифицированных ценных бумаг. То есть я могу отдать эти акции кому угодно и все, что нужно, чтобы этот кто-то получал деньги. Всего лишь надо переоформить в банке шиноби счет получателя. Я когда все это понял, то долго не мог поверить, что все действительно так и нет никаких подводных камней. Все же здесь главным фактором является личная сила. Акции я, конечно, забрал все, что мог, и собираюсь их переоформить на себя. Придется, конечно, для этого открыть пару официальных счетов в банке шиноби, но это не проблема. В этом банке не принято задавать вопросы и получать на них ответы. Если платишь процент и не трогаешь их, то твои деньги гарантированно в безопасности. Нейтралитет этого банка гарантируют все 5 великих деревень шиноби, что явно говорит о его важности для этого мира. Кто там говорил, что мафия бессмертна? Так вот, банкиры бессмертны. Их защищают все, так как они всем нужны. Тут такой же принцип, как и с медиками. Что бы ни случилось, их стараются не трогать. Тут даже такая же, как и в моем прошлом мире, поговорка есть. Грубить Ильинину, ты что, бессмертный? Это, конечно, интерпретировано под местные реалии, но смысл понятен, думаю, всем. Ну а если считать общую выгоду за эти 2 месяца, то это, примерно, 12 миллионов рё. Очень много, я вам скажу. И это я еще не оформил в свою собственность все акции тайные счета обчищенного мной криминального элемента. После захвата Нукинина, я просто выдул гигантский огненный шар на особняк, чтобы замести следы. Пожар был знатный, вся столица освещалась от огромного столба пламени. Благо местные шиноби из стражи Дайми оперативно отреагировали и затушили огонь, который начал распространяться. Хотя я все сделал аккуратно, они скорее сделали это для гарантии безопасности столицы. Для всех богатства потеряны, а верхушка вырезана. А когда переформировавшаяся, если им вообще хватит на это силы и желания, организация пойдет искать свои заначки, я их уже распотрошу. Собственно, все в плюсе. Я с деньгами, а столица и страна огня в целом, избавилась от крупного криминального синдиката. Все довольны, а мнение бандитов никого волновать не будет. Могут, конечно, вынести мозг на тему безопасности охраны города, но не думаю, что это случится. Так, профилактически пропесочат и все. Кроме всего этого, в столице я нашел очень интересное местечко – Синий Дракон. Это элитное заведение для шиноби. Тут проводится покупка и продажа всяких ценностей, аукционы, отличный информационный брокер и просто божественный бар. Когда я туда случайно набрел, то очень удивился и пришлось сходу придумывать причины своего появления. Хозяин этого заведения, Зет, был весьма интересным человеком и к тому же шиноби А плюс ранга. Ему подчинялась группа шиноби А ранга и куча более слабых ниндзя. Он был фанатом культа силы, что открыло мне дорогу в это заведение, хотя обычно для этого требовался особый пропуск. Однако мне, как одной из перспективных шиноби и кандидата на S-ранг, он выдал его сам. Понять его логику просто. Он хочет, чтобы я с ним сотрудничал, хотел и нанять полноценно, но Зет не дурак и прекрасно понял, что это не тот случай. К тому же, я Узумаки, и если через его магазины буду сбывать свои печати, то это серьезно поднимет его влияние в мире шиноби. Да и аукцион, на который он мне предложил выставить что-нибудь стоящее как рекламу моего мастерства Фуин, добавил бы ему влияние. Один тот факт, что он посылает тайные сообщения великим деревням о самом ценном лоте, дает ему нужные очки в глазах Каге Большой Пятерки. К тому же, он становится посредником в общении со мной, что тоже дает ему много привилегий и рычагов давления. Нет, открыто шантажировать великие деревни он не сможет, но вот влияние и авторитет значительно поднимет. Со всем этим я согласился, все же так будет куда безопаснее и проще сбывать продукцию небольшими партиями. А если нужны будут большие деньги, то для меня всегда застолблено 1-2 места для моего лота. Таким образом, финансовый вопрос решается достаточно просто. Да и закупки всего необходимого тоже можно провести через Синий Дракон. Вполне удачное и взаимовыгодное сотрудничество, которым мы были довольны. Как говорится, сделка становится успешной только тогда, когда договаривающиеся уверены, что обманули оппонента. Первым, что я закупил в данном заведении, это свитки Узумаки, в том числе и те, что так и не удалось открыть. Зет на это только хмыкнул и пробубнил что-то про характер ловолосых, но ничего не сказал. Достал все, что я просил. Взамен получил кругленькую сумму и набор качественных взрывных печатей в количестве 100 штук, а не тот мусор, который местные мастера называют печатями. За изучением всего этого и производством новой партии расходников я и просидел еще месяц, решив основательно разобраться с тем, кем являюсь, ибо свитки, которые мог открыть только Узумаки, поддались моей воле и открылись, что явно намекает, что я вполне заслуженно ношу фамилию великого клана прошлого. Но беспокоит меня не это. Сны. Меня начали беспокоить странные сны. Последние пару месяцев я стал все отчетливее понимать то, что мне снится. Знакомые непонятно откуда образы постепенно превращались в более или менее понятную картину. Мне снилось прошлое, как мы с друзьями играли и фармили ресурсы для развития клана. Но это не столь уж важно, по сравнению с другим. Тем, что там происходили простые повседневные вещи, которых я не помню, и которые не могли происходить в игре. Словно я смотрел на жизнь вполне себе живого человека и его историю. Это заставило меня вновь задуматься о том, кто же я в этом мире. Теперь мне сложно называть себя простым набором нолей и единиц, который каким-то магическим образом превратился в настоящего человека из плоти и крови. Кроме всего этого было еще кое-что – эмоции. Во снах я ощущал свои эмоции, словно они не принадлежали мне. Там было много чего интересного и не очень. Миссии по охране или сопровождению, тренировки, повседневная жизнь обычной кунаичи Узумаки в Узушиа. И все эти видения, а назвать их снами я больше не могу, с каждым днем становились все отчетливее и отчетливее. И это пугало. Откуда это? Это точно не мои воспоминания и не интерпретация того, что было в игре. Хотя и не без этого. Даже то, что я делал в игре, постепенно превращалось в такие же реалистичные воспоминания без всяких игровых условностей. Словно я действительно жил в мире игры, как в реальном. Это создавало очень много вопросов. Главным из них был, кто я теперь? Кунаичи Узумаки Акане или простой программист Григорий Меледин? Акане с помутнением рассудка и второй альтернативной личностью, взявшей главенствующую роль, Григорий, который своим появлением здесь убил Акане. Или же сознание Григория и тело Акане? Я не могу дать на это ответ. В прошлом я не особо увлекался темой переселения души и реинкарнации, так что точно сказать не могу. Будь на моем месте какой-нибудь философ или ученый, то составили бы теорию происходящего или ее подобие, но, увы, я не отношусь ни к одним, ни к другим. Разбираться со всем этим было очень сложно, особенно учитывая все новые и новые подробности. Когда я засел за изучение истории клана Узумаки, то с трудом осознал, что я знаком с некоторыми ее аспектами даже лучше, чем она описана в старых свитках. То же касается и некоторых техник и печатей, которых в игре точно не было. Все это наводило на очень интересные мысли о том, что я уже, как бы, не совсем я. Мое сознание, по крайней мере память уж точно, начало постепенно сливаться с сознанием настоящей Акане. Другой причины, по которой у меня появляются ранее незнакомые мне мысли и воспоминания, я просто не могу найти. Как и почему это происходит, тоже не знаю, но вот догадка, сумасшедшая правда, но на безрыбье и рак рыба, как говорится, была. История персонажа. Это чисто декоративная часть игры, которой вообще мало кто пользовался из простых игроков. Она представляла собой простое текстовое окно с ограничением на 5 мегабайт текста, в котором игроки могли расписать предысторию своего персонажа и как он дошел до жизни такой. Это абсолютно никак не влияло на геймплей. Простая визуальная фишка для любителей отыгрыша и ролевиков. Изначально создатели игры хотели привязать некоторые механики к предыстории, но это оказалось слишком сложная в техническом плане задача, да и баланс могла попортить. В общем, они отказались от этой идеи, но саму возможность оставили. Я, по понятным причинам лени и неумения нормально писать, не стал лезть и позориться написанной историей. Однако поскольку я состоял в клане ролевиков, то мои товарищи сочли своим долгом помочь мне в этом, несомненно важном, деле. Как итог, под завязку заполненная предыстория, которую я, честно говоря, читал то всего один раз, и то ради приличия, чтобы не обидеть старавшихся товарищей. Если принять на веру тот факт, что эта предыстория сейчас превратилась во вполне настоящую, то можно предположить, что именно она сейчас и всплывает в моей памяти. Другого варианта я так и не смог найти, сколько бы ни искал, как и не смог вспомнить то, что когда-то давно читал про себя. Это удручало, ведь теперь я мог все это узнать только одним способом, постепенно пересматривая всю свою новую жизнь, как с экрана телевизора. Однако и свои плюсы в этом тоже есть. Первый и самый очевидный – информация. Теперь у меня в памяти есть много чего интересного про Узушия, его историю и так далее. Сомневаться в правдивости источника я не стал, ролевики всегда остаются ролевиками. Вторая же – это печати. Я выяснил формулу и правила построения ранее неизвестных мне печати и их свойства. Знание – сила, особенно в мире шиноби. Да и что я могу теперь? Это мне не вредит и даже помогает, а бороться с собственным, хотя вполне возможно уже не совсем, сознанием дело бесполезное и опасное. Менталистика – дело тонкое, и не моими культяпками в него соваться, а позволять кому-то ковыряться в своей голове. Спасибо, я еще не настолько протек крышей. Если не можешь остановить, то расслабься и получай удовольствие. Да, спросил я в пустоту, сидя на удобном диване в своей библиотеке внутри моего убежища, которое с недавних пор стало заполняться самыми разными свитками. А боже, как же я скучаю по нормальным книгам. А переписывать всю эту муть в нормальные книги так лень. Однако в моей голове внезапно появилась интересная мысль. Может, свою книгу написать? После того, как тело поверженной Миледи упало на землю, герои молча почтили память Кунаичи молчанием. Тело Миледи было похоронено вблизи разрушенного храма, чтобы та смогла найти покой и спокойствие хотя бы после смерти. Как только герои закончили церемонию, они направились назад, чтобы продолжить служить родной стране и селению. По возвращению Д'Артаньян тоже получил маску Анбу, которую гордо носили трое его товарищей и лучших друзей. Этими словами я, наконец, закончил свою книгу. Плагиат и воровство, согласен, но даже на то, чтобы подогнать известную мне историю под местные реалии так, чтобы все выглядело цельно и гармонично, понадобилось много времени. Почти 2 месяца, с перерывами на производство печати и редкими заказами, я писал этот опус. А старик Дюма вообще делал это с нуля, хотя тот был ограничен только своей фантазией, в отличие от меня.